Часть третья. Горячая. Глава 16. «Виноград», — сказал метрдотель. Его мизинец застыл в полусантиметре от гроздочки круглых миниатюрных плодов. Сначала я решил, что это смородина или что-то в этом роде. Я не очень разбираюсь в садовых ягодах. На мой взгляд, большая их часть несъедобна. Вместе с фиолетовым салатным листом виноград украшал полупустую тарелку с основным блюдом — филе цесарки в нежнейшем немецком беконе. Те же аксессуары обрамляли горячее серже, только мой брат заказал турне-до. А турне-до много не расскажешь, мясо как мясо, но поскольку метрдотелю полагалось комментировать каждое блюдо, он поведал нам о его происхождении. Об экологической ферме, где животные разгуливали на свободе, пока их не зарезали. Я заметил на лице Сержа признаки нетерпения. Судя по ним, он явно испытывал острое чувство голода. Кончиком языка он облизывал верхнюю губу, как изголодавшаяся собака из мультфильма, и потирал руки. Посторонний мог бы предположить, что Серж потирал руки в предвкушении наслаждения, но это было не так. Мой брат никогда не наслаждался. Просто перед ним на столе стояло турне-до, и его следовало съесть как можно быстрее, желательно сию минуту. Исключительно, чтобы поддразнить брата, я расспросил метрдотеля о виноградной грозди. Бабетта и Клэр еще не вернулись, но данный факт Сержа не смущал. «Они сейчас подойдут», — заверял он, когда не меньше 4 девушек в черных фартуках принесли наши горячие. Метрдотель предложил подождать сервировкой, пока не появятся дамы, но Серж с порога отверг это предложение. «Ставьте, пожалуйста», — сказал он, облизываясь и потирая руки. Мизинец метрдотеля начал с моего завернутого в бекон филе цесарки, а затем метнулся к гарнирам, удерживаемым коктейльной шпажкой слоям лазаньи с рикоттой и баклажаном, похожим на миниатюрный клубный сэндвич, и пронзенному пружиной кукурузному початку. Пружина, вероятно, предназначалась для того, чтобы взять кукурузу, не запачкав при этом пальцев. Забавное зрелище. Или нет, скорее вычурное. Нарочитая шутка повара. Пружина была хромированная и выступала с обоих концов лоснящегося маслом початка сантиметра на два. Я не люблю кукурузу. И всегда питал отвращение к обгладыванию початка. В желудок ничего не попадает, половина застревает в зубах, а масло капает с подбородка. К тому же я никак не могу отделаться от мысли, что кукуруза — это в первую очередь корм для свиней. После того, как метрдотель описал экологическую ситуацию на ферме, где обитала корова, из которой приготовили турне-до для Сержа, он объявил, что вернется попозже, чтобы сделать пояснение к блюдам наших дам. И тут я, показывая на гроздь, спросил: «Это смородина?» Серж уже воткнул вилку в турне-до. Он собирался отрезать от него кусок. Его правая рука с остро заточенным ножом взметнулась над тарелкой. Метрдотель уже отвернулся от нашего столика, но мгновенно повернулся обратно. Пока мизинец приближался к грозди, я наблюдал за лицом Сержа. Оно выражало крайнее нетерпение. Нетерпение и раздражение по поводу очередной задержки. Он не видел проблемы в том, чтобы приняться за свой бифштекс без Бабетты и Клэр, но наличие чужой руки вблизи наших тарелок приводило его в замешательство. — Что на тебя нашло? — спросил он, когда метрдотель наконец удалился, и мы снова остались вдвоем. — С каких это пор ты стал интересоваться ягодами? Он отрезал внушительный ломоть мяса и отправил его в рот. Не прошло и 10 секунд, как ломоть был проглочен, после чего Серж на некоторое время уставился перед собой, будто ожидая, пока мясо достигнет желудка. Я поднялся. «Что опять?» — спросил Серж. «Пойду посмотрю, куда они подевались», — ответил я.